Глава 9. На ужин с Кояма я остался. И дело даже не в том, что Кагами обиделась бы, уйдя. Она слишком умная женщина, чтобы обижаться на такое. Просто мне было необходимо, даже не знаю, как и сказать, увидеть реакцию Кенты? Нет. Скорее засветиться перед ним и посмотреть, что он будет делать. Начнет разговор о Малайзии? Или будет кидаться намеками? А может, и вовсе проигнорирует серьезные дела? Да и настроение Акену хорошо бы узнать. Напрашиваться на деловой разговор я не собирался, поужинаю да свалю. Можно сказать, это тоже часть моей стратегии. Правда, Кента сам может попросить задержаться, но это будет уже его инициатива, не моя. Впрочем, чистоту эксперимента подпортил Мори Сашо, синеволосый мужественный красавец в костюме тройки, пришедший вместе с Акено и оставшийся на ужин вместе со мной. Оставалось надеяться, что предполагаемый жених Шины не станет лезть с вопросами о Малайзии. Сам он меня не интересовал, и относился я к нему ровно. Да он, в общем-то, ко мне также относился ни негатива, ни позитива. А вот Шина его, похоже, за что-то не взлюбила. Так-то особо незаметно, но я слишком хорошо ее знаю. «Кстати, Син, мы ведь сегодня гуляем?» — спросила Мизуки, разглядывая стручок фасоли, который она держала палочками. «Конечно», — ответил я, проглотив рыбный рулетик. «И долго ты его будешь гипнотизировать?» — поинтересовалась Кагами, глядя на Мизуки. «Ты о чем?» — спросила та, закинув в рот фасоль. «Сам вопрос, тон, выражение лица. Как бы это в слова-то оформить? О, Мизуки нарывалась. Что-то типа... «Ну и что ты теперь скажешь?» «Ни о чем», — произнесла Кагами спокойно. «Сашо-кун, пододвинь Мизуки грибы». «Конечно, Кагами-сан», — ответил тот. «А если я не хочу?» — вскинула Мизуки брови. «Позволь уточнить», — произнесла Кагами вкрадчиво. «У тебя в моем присутствии появились какие-то свои хотелки?» «Произвол», — буркнула рыжая, подхватывая палочками небольшой обжаренный гриб. «Волюнтаризм, садизм, деспотизм», — продолжала она тихо бурчать, не забывая есть грибы из небольшой вазочки. Причем без гарнира. Просто довольно шустро хомячила грамм 200 обжаренных грибов. А рядом со мной стояла еще одна такая вазочка. Пошутить? Не стоит? А, ладно, пусть живет. «Митян», — подал голос Акену, — «не могла бы ты не есть эти грибы с такой скоростью? Оставь и нам немного». «Соус, Шина-сан?» — параллельно с этим спросил Сашу. «А похоже, что он мне нужен, Мори-кун?» — с толикой любопытства в голосе спросила Шина. «Прошу прощения», — не стал тот развивать тему. «Внучка, оставь грибы, кому говорю?» «Ох, Синзи, будь добр». «Конечно, Кагами-сан», — протянул я ей вазочку с грибами. «Держи, проглот», — обратилась она к мужу. «Можешь ускориться, Митян. Папа получил свою порцию». «Акено?» «Мори-сан, не могли бы вы...» — указал я на соус. «Раз Шине он все равно не нужен». «Фух, я первая». «Сын, Акено, поделись с отцом грибами». «Спасибо, Мори-сан». «Не за что», — чуть улыбнулся он. «Синзи, я знаю, ты не любишь рис». «Я целую чашку съел, Кагами-сан», — возмутился я. «Он полезен», — произнесла она мягко. «Но не в таких же количествах». «И в таких тоже». «Мам, Шина умяла всю свинину». «Еще раз так сделаешь, и я тебе руку проткну», — произнес спокойно Кента. Это он сыну после того, как тот умыкнул у него небольшой грибок. «Значит, сходи на кухню и принеси еще», — глянула Кагами на Мизуки, накладывая рис в мою чашку. Положила, кстати, немного. Все-таки Кояма — счастливое семейство. Далеко не у каждого обеды и ужина проходят столь позитивно. Например, у нас, у Аматеру, прием пищи проходит слишком чинно. Даже перепалки с Атарашики за столом не переходят определенной грани. Тут же Мизуки с Акену на пару создают особую атмосферу, которую не могут испортить даже посторонние, и чего уж греха таить Кента. Последний волей-неволей подстраивается под большинство — но только здесь и только в этой компании. «Синзи», — обратился он ко мне, — «у тебя на вечер есть планы?» «Собираюсь провести его с друзьями», — пожал я плечами, изображая беспечность. «Раз так», — задумался Кента явно на показ, после чего задал вопрос. «Ты не мог бы выделить нам время после ужина?» «Конечно, Кояма-сан», — кивнул я. «Что ж, как я и говорил, это не моя инициатива. Раз спросят, то почему бы и не выделить им немного времени Синзи Аматеру?» После ужина Кагами позвала Чуни, на пару с которой и занялась уборкой кухни, а вот дочерей отпустила. Ну а мы с Акено и Сашо последовали за Кентой в одну из гостиных дома, оформленную в японском стиле. Именно там чаще всего велись деловые переговоры и семейные обсуждения серьезных дел. Мори с Сашо, что интересно, пошел вместе с нами. В комнате расселись вокруг низкого столика на специальные подушки, они же дзабутон. Причем стол не был пустым, там уже стояли чашки отеко, из которых обычно пьют саке. Вообще-то традиционно его пьют из трех видов чашек, имеющих очень разный вид. Отеко — это чашка повыше, сакадзуки — почти блюдце, а масу — вообще деревянная шкатулка. Но это так, к слову. Я перед собой наблюдал именно отеко, в которой Кента собственноручно разливал из кувшинчика нечто прозрачное. Между прочим, я не люблю саке. И водку, и виски. Да и вообще алкоголь, если уж пошла такая плеска. Это простой человек чувствует опьянение, а я чувствую, как мой мозг пухнет. И это не аллегория, я реально ощущаю давление на мозг. Для дела еще можно травить свой организм, но получать от этого удовольствие? В реальном времени наблюдать, как что-то отмирает у тебя в голове? Как я и сказал, для дела можно, для удовольствия нет. Хотя тут надо уточнить, в малых количествах алкоголь для меня незаметен. Он делает свое деструктивное дело, но я его не замечаю. Ну и градус, конечно, решает. Того же саке, в котором градусов 16, от 15 до 20, мне нужно около 100 мл, чтобы почувствовать его влияние. И надо заметить, моя регенерация работает, она компенсирует нанесенный телу урон, насколько это возможно, но неприятные ощущения никуда не пропадают. Если бы не та самая регенерация, я бы и вовсе зарекся пить алкогольные напитки. «У нас какой-то праздник?» — спросил я, беря чашку с саке. «Вчера был день рождения Сашо Куна», — ответил Кента. «А мы с Акено по независящим от нас обстоятельствам побывать на нем не смогли». «Оу! С днем рождения, Мори-сан!» — приподнял я чашку. «Благодарю, Аматеру-сан», — кивнул он. Кента и Акено его не поздравляли, наверняка уже успели это сделать, лишь кивнули парню, на что тот слегка поклонился. «Ну, а теперь о делах», — произнес Кента, ставя пустую чашку на стол. «Прежде всего хочу поздравить тебя, Синзи. Полгода прошло, осталось столько же». «Спасибо, Кояма-сан», — кивнул я, наблюдая, как Акено подливает ему саке, впрочем, как и себе. На нас с Сашо он лишь бросил взгляд, на что мы оба покачали головами. «К сожалению, это были самые простые полгода», — вздохнул Кента. «Но я верю, ты справишься». После чего он, левой рукой придерживая рукав кимоно, поднес чашку с саке к губам. Опустошать он ее не стал, сделал глоток и поставил на стол. «Я всего лишь наблюдатель, Кояма-сан. Справляться будут Шмидта, но я тоже верю, что у них все получится». «Жаль, что наша вера мало чем помогает», — вздохнул он. «Ну да ладно. Поговорить я хотел все же о другом. Видишь ли, Синзи, клану Кояма будет полезно вливание в него чистой крови, и мы бы хотели обсудить цену вопроса». Удивил. Признаюсь честно, он смог это сделать. Понятно, что чистая кровь никому не повредит, а клану Кояма так и вовсе выгодно, но... Вот прямо сейчас я от Кента ожидал всякого, но не попытки купить Латиф Раху. Интересно, кому они хотят ее отдать? Акену или Кенте? И ведь не ответят, спроси я об этом. И кому вы ее... Ну, вы поняли, все же спросил я. Не знаю, пожал плечами Кента. Рано еще о таком думать. Что и требовалось доказать. «Понятно», — откликнулся я, покосившись на Акену. «Но я тоже считаю, что о подобных договоренностях рано думать. К тому же Латиф Раха и у Аматеру себя неплохо чувствует». «В клане Кояма она будет чувствовать себя не хуже», — сделал еще один глоток саке Кента. Похоже, старик не собирается переносить обсуждение этого вопроса на другое время. «Скажу откровенно, Кояма-сан, я заплатил за нее очень большую цену и сильно сомневаюсь, что у вас найдется нечто соизмеримое». «У клана Кояма?» — хмыкнул он. «Мы как минимум можем ускорить сбор нашего альянса и вторгнуться в Малайзию. Ты ведь не будешь утверждать, что не слышал о нем?» «Кента, я все понимаю, возраст, маразм и все такое, но столь наглая попытка забрать Раху за просто так?» «Интересное предложение», — хмыкнул я. «Можно даже сказать, забавное». Акену на меня не смотрел, хмуро крутя пальцами чашку с саке. Сашо изображал вежливый интерес, но на него-то мне как раз плевать. «И в чем, позволю уточнить?» — спросил Кента. «Не вижу ничего забавного в том, что позволит Шмидтам завершить ритуал. Про множество сохраненных жизней твоих людей я и вовсе молчу. Мы ведь можем и подождать. Наш альянс никуда не торопится». Стоило только Кенте замолчать, Акену резко опустошил чашку и с силой впечатал ее в стол. Мне на мгновение даже показалось, что она не выдержит и разобьется, но при этом все равно не произнес ни слова. Ну а я? Кента не оставил мне выбора. Этот старик никогда не умел останавливаться. Но вот почему бы ему не вспомнить ненадолго о том, что я уже не Сакурай Синзи, не тот малец, чью жизнь он в недавнем прошлом держал в кулаке? Да, Кента никогда особо этим не пользовался, не уверен, что он даже осознавал то самое ощущение власти, для него оно было обыденностью. Плюс вредный характер, из-за которого он частенько закусывал у дела. В прошлый раз это вынудило меня покинуть квартал Кояма. Теперь же не стоило ему давить на наследника рода Аматеру. Наследника с весьма говняным характером. «А вы со своим альянсом можете делать, что хотите. Разрешаю», — махнул я ленивой рукой. «Но Латиф Раха в любом случае вам не достанется». Несмотря на свой характер, я умею признавать, что был неправ, и отступать. Если надо, то и извиняться. И мне все равно, кто передо мной. Хоть ребенок, хоть взрослый, хоть старик. Пол тоже не важен. Кента же не такой. «Хамишь, молодой человек», — произнес он холодно. «Разрешать мне что-либо может лишь император. Да и то в очень редких случаях. А ты до такого еще не дорос и вряд ли дорастешь». «Вы мне еще про возраст будете говорить?» Приподнял я бровь. «А не слишком ли молод ваш род, чтобы пытаться давить на Аматеру? Про наглую попытку бесплатно забрать себе чистую кровь я и вовсе молчу». «Не стоит примешивать к своему хамству и наглости род, бывший Сакурай», — процедил он. «Я озвучил более чем достойную цену за те земли, которые отдали бы Шмидты Аматеру, заверши они ритуал. А без нас шанс на это у них крайне мал». А вот это он зря. Если до того Кента просто палку перегибал, то теперь он ее, наконец, сломал. Его сын в тот момент сидел, прикрыв лицо ладонью, а Сашева удивленно смотрел то на меня, то на Кенту. Парень явно не понимал, с чего все закрутилось, и это ему явно не в плюс. Прикрыв на мгновение глаза и показательно вздохнув, я произнес. «Что ж, ты никогда не умел останавливаться, старик. Во-первых, с этого самого момента род Аматеру отказывается иметь какие-либо дела с кланом Кояма, пока во главе клана стоит Кояма Кента. Во-вторых, Акено-сан, я не собираюсь на вас давить, но не могу не отметить. Ровно через месяц после моего возвращения в Малайзию семья Шмидт заявит права на все те земли, которые она будет контролировать в тот момент. Сейчас это, к слову, 2/3 Восточной Малайзии. И когда это произойдет, — глянул я на Кенту, — если вы посмеете влезть на чужие земли, мы выясним, у кого больше влияния в Японии, у клана Кояма или у бывшего Сакурая. ибо волна срача поднимется небывалая. Через 7 месяцев войны на захваченные и удерживаемые слугами Аматеру земли заявляется альянс кланов на все готовенькое. Это будет выглядеть очень некрасиво. «Значит, нам просто придется подождать, пока вас оттуда не выкинут англичане», — хмыкнул Кента. «Оу, и что потом?» — поднялся я на ноги. «Стратег из вас так себе, Кояма-сан. Но я поясню. Вам придется иметь дело с сильной группировкой англичан, которые знают о вашем альянсе и в темпе окапываются, ожидая вашего прихода. Так что атаковать вам придется не малайцев, а готовых к обороне бойцов одной из великих держав. Удачи! Что тут еще скажешь?» После чего направился на выход и уже у самой двери, обернувшись, добавил. «Ах да! У вас есть еще один вариант. Вы можете распустить альянс и подождать пару лет. Или пяток лет. Кто его знает, насколько там эти англичане засядут». Прежде чем покинуть особняк, переговорил с Мизуки, назначив время и место встречи. Несмотря на разногласия с кланом Кояма и Кента и лично, на Акену и его семью наши отношения не распространяются. Все-таки я не зря упомянул в разговоре с Кентой именно его клан. Так что на сегодняшней вечерней гулянке я был не прочь увидеть и Мизуки с Шиной. Попрощавшись с девчонками и Кагами, уже надевал обувь, сидя на энгаве, небольшой веранде, огибающей дом, когда ко мне подошел Акену. «Мне очень неловко за слова отца Синзи», — произнес он, устало вздохнув. «Да будет вам, Акену-сан», — усмехнулся я, повернув к нему голову. «Как будто я не в курсе его характера. С самого рождения с ним знаком, так что я не в обиде. И уж тем более вы ни в чем не виноваты. Только вот теперь ты Аматеру», — покачал он головой. «Из-за чего я не мог не отреагировать», — кивнул я. «Но опять же к вам и вашей семье у меня нет претензий», — добавил я, закончив обуваться. «Надеюсь, ты еще навестишь нас», — произнес Акену, когда я поднялся на ноги и повернулся к нему лицом. «Мне жаль», — поморщился я. «Но этот дом принадлежит вашему отцу, как и квартал. Пока наш конфликт не разрешен, я вряд ли сюда приеду». «Кагами будет расстроена», — вздохнул он и провел ладонью по лицу. «Да ладно вам, Акену-сан», — усмехнулся я весело. «Она же не затворница, уверен, мы еще не раз встретимся». «Ты прав», — усмехнулся он в ответ, после чего серьезно добавил. «Я постараюсь исправить то, что наворотил отец». «Ничто не вечно, Акену-сан, разберемся и с этой проблемой», — кивнул я ему. «До встречи». «Пока, Синзи», — попрощался он. И только оказавшись в своем авто, я позволил себе расслабиться и тяжко вздохнуть. «Что ж так все хреново, а?» — спросил я, глядя в потолок машины. «Главное — выжить, босс», — откликнулся Сейджун. «Пока мы живы, все можно исправить. Ты ведь даже не знаешь, о чем я. Помните, как мы встретились в первый раз? Вы были никем, и за вами охотились два учителя». «Когда мы встретились в первый раз», — хмыкнул я, — «ловушка на учителей уже была готова. К чему ты это?» «Слишком многие тогда на вашем месте, дрожа от страха, свалили бы из страны. А вы просто вынесли тех учителей, устроили на них охоту». «Пока вы живы», — сказал он, глядя на меня в зеркало заднего вида, — «вы сможете исправить что угодно». После того, как Аматеру покинул их, комната погрузилась в тишину. Лишь Акену молча стучал кулаком по столу. Молча и медленно. Слегка приподнял кулак, опустил. Приподнял, опустил. Приподнял. «Может, хватит уже?» — посмотрел на него Кента. И что-то в голове Акену переклинило в тот момент. Вместо того, чтобы прекратить долбить стол или высказать отцу все, что он о нем думает, мужчина резко поднялся на ноги, одновременно с этим отбрасывая столик в другой конец комнаты. Глянув на Кенту полными гнева глазами, вновь промолчал. В голове было слишком много слов. Слишком. В том числе и непростительных. Так что на последних остатках благоразумия Акену просто развернулся и быстрым шагом вышел из комнаты. Кента же, переведя взгляд с двери, которой хлопнул его сын, посмотрел на перевернутый столик. «Да уж, отметили день рождения. Ты уж прости, Саша Окун». «Ничего, Куяма-сан, все нормально». «Я бы так не сказал», — пробормотал он. «Иди, мальчик, нечего тебе сидеть здесь со стариком». Выйдя из комнаты, Сашу остановился, не зная, что делать дальше. Да еще и прошедший разговор. Он просто не понимал, с чего все закрутилось. С чего пацан вообще вспылил? Даже если ему что-то не понравилось в словах Куяма-сана, кто он и кто глава клана Куяма? Да старик за счет одного лишь возраста мог позволить себе очень многое. Идя по особняку главного рода и не зная, что делать дальше, Саша наткнулся на наследника, стоящего на углу коридора. Подойдя к нему, юный Мори услышал, как за тем самым углом Аматеру прощается с девушками, и лишь после того, как наступила тишина, все же спросил. «Куяма-сан, что вообще произошло? И что теперь мне делать?» Острый взгляд наследника пробрал его до самого нутра. Сашоу явно сморозил какую-то глупость, но пока не знал, какую именно. Ему оставалось лишь молчать и ждать ответа. А вот Акену был раздражен непонятливостью юного Мори. Но не произносить же при нем вслух, что глава клана повел себя как идиот. Как бы Акену не относился к отцу, но хаять его на глазах других членов клана он был не готов. Да еще и за спиной самого главы. Однако этот Мори явно слишком высокого мнения о главе рода Куяма, да и самого клана в целом. Нет, это нормально, но лишь до определенной черты, после которой начинается самомнение и принятие неадекватных решений. «На деловых переговорах не существует такого понятия, как личный возраст», — произнес, наконец, Акену. «Мой отец об этом забыл. Теперь же готовься к тому, о чем мы договаривались. Возможно, твоей поездки в Малайзию и не будет, но лучше быть готовым к тому, чего не случится, чем наоборот». После Куяма я направился к Шмидту. Не сказать, что встреча с ним уняла все мои тревоги, но душой я немного отдохнул. Старик всегда был рад меня видеть, и не потому, что я чем-то выгоден. Он был рад мне просто так. И когда я был Сакураем, и теперь, когда я Аматеру. Наши отношения не изменились ни на йоту. Да, тем для разговора добавилось, но сами отношения остались прежними. Надолго я у него не задержался, к сожалению, и рад бы, но впереди встреча с друзьями. По уму мне бы в другой раз прийти, когда времени будет больше. Но когда оно, это время, еще появится? Я вот лично знать не знаю, так что воспользовался первым подвернувшимся случаем. Ну а если что, заеду еще раз. С друзьями мы встречались в том же развлекательном центре Накатоми, что и в прошлое мое возвращение. Первыми приехали Райдон, Анеку и Ами, опередив всех, в том числе и меня. Я, к слову, приехал сразу после них. Когда я нашел их в главном холле центра, сидящих за столиком, хотя нет, когда Анеку поднялась на ноги, я даже немного притормозил. Надо понимать, что, обретаясь в кругу аристократов, красоток я повидал немало. Но в тот момент я был готов признать, что Анеку переплюнула очень многих. 18-летняя красавица несла в себе такую концентрацию женственности и сексуальности, что я невольно окинул взглядом окружающее пространство. Создавалось впечатление, будто Анеку — магнит, к которому тянутся все мужики в пределах видимости. И самое забавное, что я насчитал всего две мужские головы из 18 видимых, что не были повернуты в ее сторону. Это если не считать охраны. Да и та. В общем, бледно-розовое ципао, оно же традиционное китайское платье, очень ей шло. Очень. Закрывало ровно столько, сколько положено. Открывало ровно столько, сколько надо. Да уж, Анеку теперь сложно назвать подростком. Вроде и не изменилась с момента нашего знакомства, а вроде и другая совсем. Вообще, это уже почти читерство. Не надо так, природа, хватит. Нам, мужикам, и так непросто. «Прими мое восхищение, Анеку», — произнес я, подойдя. «Если так пойдет и дальше, через годик ты даже на улицу выйти не сможешь. Все мужики слепнуть будут». «Ты преувеличиваешь», — улыбнулась она. «Сама смотри, но я предупредил», — усмехнулся я, переводя взгляд на Ами. «Удивительный вы народ женщины. Вроде и не видел всего ничего, а сколько изменений. До уровня сестры ты в силу возраста не дотягиваешь. Но, демоны, меня подери, Ами, у вас в семье просто красавец не бывает, что ли?» Широкополая шляпка пшеничного цвета, костюм из длинных шорт и блузки в цвет шляпы, хитрое выражение лица, обрамленного распущенными голубыми волосами. Да, да, Неку ей было далеко, в 13 лет, но задатки ощущались уже сейчас. «Мы с сестрой уникальны», — задрала носик Ами. «Охотно в это верю», — покивал я с улыбкой. «Райдон?» «Синзи! Давно не виделись!» — воскликнул он, после чего обнял и начал хлопать меня по спине, параллельно с этим прошептав мне на ухо. «Пошутишь про мою внешность, прибью нафиг». После чего отстранился, напоследок хлопнув пару раз уже по плечу. Ну да, после дифирамбов сестрам какая-нибудь шутка про его внешность была бы в тему. «Отбитые спина и плечо говорят мне, что ты стал сильнее», — хмыкнул я. «А то», — усмехнулся он, — «скоро на учителя сдаю». «Поздравляю», — протянул я. «И когда примерно?» «Только тебя и ждал», — пожал он плечами. «Смею надеяться, ты выделишь для меня время на этой неделе». «Естественно», — кивнул я. «Только давай об этом завтра, я пока никаких планов не составлял». «Договорились», — вновь хлопнул он меня по плечу. «Как же я рад тебя видеть, Син». «Аналогично», — улыбнулся я. «Эй, а мы?» — воскликнула Ами. «Ты смеешь сомневаться в своей красоте и харизме?» — вскинул я брови. «Да кто вообще будет не рад вас видеть?» «Хм», — замерла на секунду Ами. «Тоже верно. Чего это я?» А через 7 минут после того, как мы расселись за столом, мне позвонила Мизуки. «Так, значит», — поджал я губы, выслушав рыжую. «Мы пытались его переубедить, но ты ведь знаешь, если он упрется, то насмерть». «Нечестно играет старик». «Ты мне вот что скажи, он запретил сюда ехать или вообще со мной встречаться?» «Про вообще разговора вроде не было», — произнесла Мизуки задумчиво. «Ну вот и отлично. Жаль, конечно, что сегодня не увидимся, но это ведь не конец света. Главное, в следующий раз ничего ему не говори». «Да я вообще ему бойкот объявила», — воскликнула она. «И Шина, кстати, тоже. Папа вроде нет, но он в его присутствии только рычит». «А мама?» — запнулась она. «Она хоть и разговаривает с ним, но таким тоном, что даже окружающим холодно становится». «Да уж, протупил Кента, но это его проблемы». Попрощавшись с Мизуки и убрав мобильник, глянул на Охаяси, которые внимательно слушали мой разговор. «Как-то так», — пожал я плечами. «Шины и Мизуки сегодня не будет». «Ты что, поссорился с Кояма-саном?» — спросил Райдон. «Есть такое дело», — вздохнул я. «Но давайте не будем о грустном». Хотя грустить очень даже хотелось. Мало мне было Хейгов, нате вам. Сначала подкатили Нагасуна Хико. Вместе с ними приходится опасаться и Охаяси, так теперь ко всему этому еще и Кояма. И пусть последние по вероятности конфликта примерно на уровне Охаяси, зато со своим альянсом за спиной. Один американский клан и 2 клановых альянса в Японии. Это все жуть как стрёмно. Если начнется откровенная вражда с японскими кланами, то из-за их количества мне даже обнародование своего патриаршества не поможет. Скорее, навредит. Даже если забыть про Хейгов, в Японии будет аж 7 кланов, желающих моей смерти. 7 кланов — это уже толпа, а эффект толпы — та еще штука. Плевать им будет на какое-то там общественное мнение. Они сами это мнение создавать способны, но это при худшем сценарии. Пока я в состоянии войны лишь с Хейгами, остальные — повод осторожничать. Забавно, но в моей компании как-то резко образовалось множество потенциальных врагов. Анеку, Райдон, Мизуки, Шина, Торимазу. Подруг Торимазу и Ами я не беру в расчет, они идут довеском, не совсем моя компания. Хотя тогда, наверное, и Шину не стоит упоминать. В общем, грустно это все. Сегодня друзья, завтра... Враги не враги, но в стане противника точно. Впрочем, это завтра, пока еще ничего не закрутилось, и надо сделать так, чтобы не закрутилось. Впереди у меня неделя приемов и званых вечеров, а значит, и встречи с нужными людьми будут. В отличие от нас с Охаяси, пришедших заранее, остальные подошли в назначенное время. Точнее, в течение 10 минут после него. Тойо Томи с невестой, за которой он просил, когда мы с ним созванивались. Милаха Торимазу в красном кимоно с рисунком различных цветов пришла вместе с подругой, Хики Макинами, которая надела короткое черное платье, напоминающее школьную форму. Ваакия сменил стиль и теперь красовался кроваво-красными волосами, из которых пропали белые пряди. Теперь его пятнистым будет сложно назвать. Впрочем, безногий тоже не безногий. Мамио пришел в белой рубашке и черном жилете, плюс тонкие беспалые перчатки. Этакий боевой бармен. Перчатками, как я позже узнал, он скрывал сбитые костяшки, которых почему-то стеснялся. «Ну что, народ, раз все собрались, айда гулять?» — произнес я громко. «Акуяма?» — спросил Вакия. «Они не смогли сегодня выбраться», — ответил я. «Увы и ах, но сестрица Куяма сегодня в пролете». Уточнять мои деликатные друзья и знакомые не стали. «Тогда гуляем», — махнул рукой Вакия. «Голосую за тир». Глава клана Нагасуны Хико работал. Находясь в кабинете токийского особняка, он вкалывал, как проклятый, почти без сна. Так уж сложилось, что в последнее время было слишком много работы, и большая ее часть так или иначе связана с Аматеру. Еще месяцев 7-8 назад он и подумать не мог, что закрутится такая карусель, а его клан будет довольно агрессивно давить сей почтенный род. И дело даже не в том, что он сильно их уважал, клан Нагасуна Хико не так уж и далеко ушел от Аматеру. Просто никто не мог даже представить, что старуха найдет себе наследника и устроит настоящую войну. А ведь война порой довольно прибыльное предприятие. Так она еще и чуть ли не на заднем дворе Нагасуна Хико началась. Поначалу Юшимицу еще сомневался, стоит ли ссориться с Аматеру. Не из страха, просто шанс поймать головой ведро помоев был слишком велик. Косо на них смотрели бы очень многие и очень долго. Однако молодой Аматеру сам спровоцировал их, притащив из Малайзии свои трофеи. Юшимицу решился. Эта игра определенно стоила свеч. Амин Эрна, нефтяные вышки, часть земель, возможно, появятся еще какие-нибудь варианты. Нет, все сразу получить Юшимицу не рассчитывал, но что-то одно точно. А подвернется возможность, и еще что-нибудь отхватит. Главное, выгод и возможностей слишком много, чтобы просто сидеть и ничего не делать. Так еще и опасность довольно нематериальна. Ну, поднимут Аматеру волну недовольства, и что? Нагасуна Хико переживут. Самое приятное, что если удастся получить гения Аминов, то и Бучи можно не ждать. Не станут Аматеру позориться, вынося на суд общественности свою неспособность удержать в роду всего одного человека. Да и в целом, уважение и репутация — это одно, а деньги, земли и власть — совсем другое. Не смогли что-то удержать, потеряли, но так сами виноваты. Мы вас, конечно, уважаем, но преклоняться и сразу пасовать не намерены. Стук в дверь отвлек его от очередных бумаг. Не связанных с Аматеру дел у главы клана и так хватает, просто теперь их еще больше. «Войдите», — произнес он, глядя на дверь. «Прошу прощения за беспокойство, Нагасуна Хико-сан», — произнес вошедший мужчина. «Ничего, Ики-кун, все нормально. Принес что-то интересное?» Айя Ики, наследник рода Айя, отправился в Токио с главой клана, в то время как его отец, возглавляющий клановую разведку, остался дома. Это Юшимицу здесь было некому заменить. А вот отрывать от работы еще и Айя Хиромасу совсем не стоило. Хватит и его сына. «Несомненно, господин», — произнес Ики, после чего, подойдя к столу, за которым сидел Юшимицу, положил на него флешку. «Информации пока очень мало, и ее необходимо подвергнуть анализу. Но если коротко, то юный Аматеру, похоже, умудрился развязать войну с кланом Хейк». «Хейк?» — нахмурился Юшимицу. «Хейк. Хейк — это не те, кто уничтожил предыдущего главу Аматеру». «Они самые», — кивнул Икки. Первопричина этого конфликта неизвестна, но явно не острова, как принято считать. «Острова?» — не понял Юшимицу и, взяв в руку флешку, уточнил. «Впрочем, неважно. Здесь ведь есть информация о том конфликте?» «Конечно», — подтвердил Икки. «Все, что у нас есть об отношениях Аматеру и клана Хейк». «Вот и хорошо», — произнес Юшимицу, крутя в руке пластиковый гаджет. «Потом гляну. Еще что-нибудь?» Дел становилось все больше, но глава клана Нагасуна Хику был не против. Он любил, когда все непросто. Так и приз в конце игры особенно сладок. «Да, Амин Абдушакур прибыл. Сейчас он в Киото». «О-о-о!» — откинулся Юшимицу на спинку кресла. «Это, может, и не так интересно, как клан Хейк, но определенно важнее. Во всяком случае, на данный момент», — уточнил он. «В Малайзии все готово?» замялся Икки. «Дел в Малайзии у их клана много, и какое именно интересует Нагасуна Хикусана, наследник главы разведки не понял». «Я про Аминов», — уточнил Юшимицу. «Да», — тут же кивнул Икки, — «все готово. Как только поступит приказ, люди Абдул-Шакура начнут действовать, а наши им помогут». «Малыша Матеру ждут весьма забавные времена», — довольно произнес Юшимицу.